«Может, ты меня разлюбила?» — однажды спросил Слава, преодолевая мучительное смущение. «Что ты?» — испугалась Злата. «Ну, хочешь, не поедем завтра на Маховую?» И они не поехали. Задернув шторы, чтобы не било по их обнаженным телам горячее солнце, они наслаждались друг другом совсем как до Праги. И Злата шептала по-чешски, что любит, а Слава отвечал ей по-русски, что очень сильно, невозможно соскучился, а потом спросил, зачем она его мучает. «Потому что боюсь», — с непривычной для нее откровенностью призналась Злата. «Ты получишь все, что нужно, и покинешь меня». «Как это?» «Передумаешь». «Ничего себе!» — растерялся Слава. «Мы же подали заявление. Я и своим написал. И они нас ждут к майским праздникам. Ну, мало ли, дурочка. Уже и в ректорате знают. Выделили нам блок. Ты уж не мучай меня, хорошо? Сними карантин. Ладно. А как это — снять карантин?» Он засмеялся. «Вот так!» И крепче прижал к себе Злату. В деревню приехали в самом конце апреля на длинные майские праздники. Юные, возродившиеся к жизни леса сопровождали их. Мимо нежно-зеленых деревьев и мокрой травы летела сумасшедшая электричка. Сквозь зелень пробирался, покачиваясь автобус, и шагали они по зеленой тропинке. «Ай, как красиво!» — то и дело восклицала Злата. «Нет, все-таки у вас красиво. Столько простора, такие поля. Вот! А ты говорила!» — радовался ее восхищению Слава. «Погоди! Скоро покатаемся на пароходике по Москве-реке. Увидишь, какая она красавица, Москва-то! А Волга тебе понравилась?» «Очень! Такая широкая, шире Волтавы!» «Еще бы! Хотя Слава не видел Волтавы, тут и сравнивать нечего». Родной дом сиял чисто вымытыми стеклами, свежевыкрашенным забором. Скворечник на высоком шесте ждал постоянно своего жильца. Отец с матерью вышли встречать на крыльцо, взволнованные и принарядившиеся. «Ну, дочка!» — скрывая смущение, неловко обняла невестку Анастасия Петровна. «Вот ты дома. Проходи, проходи!» Злата поцеловала свекровь, а свекру, подумав, подала руку. «Василий Федорович», — представился он солидно. «Да ты что, отец!» — всполошилась Анастасия Петровна. «Какой же ты ей Федорович! Запамятовал, как мы мечтали о дочке? Вот и послал Бог на старости лет, порадовал». «Ты хоть привез чего?» — озабоченно шепнула она сыну. «Хоть и не свадьба, а все ж привез-привез. Не волнуйся». «Народ, само собой, набежит», — откашлялся отец. «Кое-кого мы позвали, соседей, Витьку твоего». «А и Татьяна, глядишь, прискачет», — испуганно понизив голос, дернула сына за рукав мать. «На иностранку-то всем поглазеть охота». «Да какая я иностранка!» — услышала и отмахнулась от титула Злата. «Все мы славяне, а значит, свои». «Ну-ну», — не очень поняла невестку, но растрогалась все равно Анастасия Петровна. И опять все было как во сне. Супружеская пружинистая постель, на которую их торжественно уложили, и на которой они боялись даже пошевельнуться, потому что за стенкой спали или не спали родители. Шумное застолье, кричали даже подвыпив горько укоризненные взгляды Тани. Нашел на кого поменять. Попытки прогуляться в лесу, но там оказалось очень уж мокро, попытки помочь по хозяйству. «Чего там? Отдыхайте, гуляйте, мы сами». Томительное ожидание. Когда же, наконец, кончатся эти долгие праздники? Прощаясь, мать всплакнула. Летом, говоришь, не приедете? Может быть, к сентябрю недельки на две? Вы крышу-то без меня не чините, — виновато попросил Слава. А так мы поедем в Прагу. Небось, давно отстроили. Помню, как ворвался наш танковый корпус, а народу на улицах с цветами, с флажками, в который раз принялся вспоминать отец. Хороший город, красивый. И люди добрые, совсем как наши. Что ж, съезди, сынок, погляди на места, где отец воевал. «Будет тебе», — прервала мужа Анастасия Петровна. «Уж 100 лет прошло». «А все помнится», — задумался Василий Федорович и закурил, несколько раз чиркнув по коробку спичкой. «Такое, мать, не забывается». «А уж! Танкистов ваших запомнили навсегда», — не удержалась Злата. И Слава взглянул на нее испуганно. Она говорила, конечно, о втором пришествии советских танков. Но отец ее, к счастью, не понял. «Помните?» — спросил он благодарно. И, скрывая волнение, помахал перед собой рукой, разгоняя табачный дым. «Пошли на прощание, погуляем», — торопливо предложил Слава и увел Злату из дому. «Ну зачем ты так?» — говорил он, шагая с ней рядом, глядя под ноги, чтобы не споткнуться, а главное — не смотреть на Злату. Он же не виноват. — Все вы не виноваты, — нахмурилась Злата. — Не все, но он точно. — А ты? — Что я? Я тогда еще и не родился. — У вас на все есть ответ. — У кого у вас? Начался нескончаемый спор о политике. «Каждый несет свою меру ответственности», — явно с чужих слов значительно обронила Злата. «А я вот не признаю этого постулата. Все во всем виноваты», — защищался, чувствуя шаткость защиты Слава. «И те, кто сажал, и те, кто сидел, неужели это всегда будет стоять между ними? Ладно, пошли домой, пора собираться».